Точильщик ножей. Осень заражена грибком, ягоды гниют, листья ржавеют, галочки птиц дальнего следования испещрили небо, вечера дымны, ночи холодны. Осень почти умерла, а я даже не знал, что она болела. «Я дома!» — кричу я каждый день, придя из школы. Вдруг мама или папа вернулись раньше времени из Челтнема, Оксфорда или откуда там еще. Но никто никогда не отвечает. Без Джулии дом в 1000 раз пустее. Они с мамой уехали на машине в Эдинбург 2 недели назад, в выходные. Джулия сдала на права. С первого раза, конечно же. Вторую половину лета она провела с семьей Эвана в Норфолк-Бродс, так что, казалось бы, у меня было время привыкнуть к ее отсутствию. Но дом заполняет не только сам человек, а его «пока я пошел», его зубная щетка, пальто и шляпы, которые он носит, но не прямо сейчас, ощущение здешности и принадлежности. Я сам не верю, что так скучаю по сестре. Мама и Джулия уехали чуть свет, потому что до Эдинбурга на машине целый день. Мы с папой махали вслед. Мамин Датсун выехал на Kingfisher Meadows и вдруг остановился. Джулия выскочила, открыла багажник, порылась в коробке с пластинками и помчалась обратно к дому. Она сунула мне в руки Abbey Road. «Побереги ее для меня, Джейс. Если я буду таскать ее по общежитию, она только исцарапается». И обняла меня. Я все еще ощущаю запах ее лака для волос, хотя машина давно скрылась из виду. На плите стояла скороварка, источая запах тушеного мяса. Мама ставит ее с самого утра, так что мясо варится весь день. Я развел себе грейпфрутовый напиток и отважно стянул последнее печенье пингвин, потому что, кроме него, в жестянке оставались только имбирно-ореховые и лимонные крекеры. И пошел наверх переодеваться. В комнате меня ждал первый из 3 сюрпризов. Телевизор. У меня на столе. Утром его еще не было. На этикетке было написано: «Черно-белый портативный телевизор Фергюсон, сделан в Англии». Папа говорит, что если мы не будем покупать британские товары, все рабочие места уйдут в Европу. Телевизор блестел и пах как новенький. К телевизору был прислонен офисный конверт с моим именем. Папа написал имя карандашом 2Т, чтобы конверт можно было использовать еще раз. Внутри была картотечная карточка с надписью зелеными чернилами. «Джейсону, я настроил все 4 канала, осталось только включить. Для этого нажми кнопку «Вкл». Папа». Чего это вдруг? Я, конечно, был рад. Во всем 3КМ, только у Клайва Пайка и Нила Броза свои телевизоры в спальнях. Но почему сейчас? До моего дня рождения еще далеко, он в январе. Папа никогда не делает такие подарки ни с того ни с сего. Я включил телевизор, лег на кровать и посмотрел «Звездных стражей» и детскую программу по искусству. Вроде бы нет ничего странного в том, чтобы смотреть телевизор лежа на кровати. Но мне было странно. Все равно, что есть суп из бычьих хвостов, сидя в ванне. Когда смотришь телек, школьные заботы немного отодвигаются. Дин сегодня болел, так что место рядом со мной в автобусе оказалось пустым. Его занял Росс Уилкокс и принялся строить из себя моего лучшего друга, чтобы напомнить мне, что мы вовсе не друзья. Он все время приставал ко мне, чтобы я достал пенал. «Ну же, Тейлор, одолжи мне транспортир. Я хочу делать математику». Я на самом деле заикаюсь вовсе не так сильно. Миссис Деру говорит, что мы очень сильно продвинулись. «У тебя не найдется точилка, а, Тейлор?» Я только ровным скучным голосом отвечал «нет». Вчера в кабинете математики Уолкокс выпросил пенал у Флойда Чейсли и вышвырнул его содержимое во двор. «Что значит «нет»? А чем же ты карандаши точишь?» Вопрос за вопросом. Таков метод Уилкокса. Стоит ответить, и он вывернет твой ответ так, что кажется, только полный дебил мог такое сказануть. Но если не отвечать, то как будто миришься с тем, что Уилкокс тебя изводит. «Так что, Тейлор, девчонок тянет на твое заикание?» Освальд Уайер и Энт Литтл захохотали, как гиены, словно их хозяин — классный юморист, как все шесть Монти Пайтонов вместе взятые. «Наверняка у них в трусиках становится аж мокро!» За два ряда впереди вдруг стошнило подгузника, гигантской упаковкой Смартис, которую он сожрал наспор, чтобы ему дали поиграть во вторжение из космоса на калькуляторе Энта Литла. Поток разноцветной рвоты полился по проходу и отвлек Уилкокса. Я слез с автобуса на Драггерс-Энд и пошел домой один, по задворкам общинного центра и церковных земель. Этот путь не близкий. У святого Гавриила кто-то пускал слишком ранние фейерверки, и они рассыпались цветом серебряных ложек по небу цвета алюминиевого порошка на волшебном экране. Должно быть, чей-нибудь старший брат купил эти фейерверки у мистера Ридда. Я все еще был отравлен ядом, который оставил во мне Уилкокс, и не стал собирать последнюю водянистую чернику 1982 года. Не этот ли яд испортил и папин чудесный подарок? В передаче Джона Крейвина сегодня рассказывали про Мэри Роз. Это флагманский корабль Генриха VIII, затонувший в бурю много веков назад. Его недавно подняли со дна моря. Вся Англия смотрела. Но свисающие с крановой стрелы, измазанные илом, изгаженные бревна, истекающие водой, вовсе не походили на сверкающий галеон с картин. Теперь люди стали говорить, что лучше было бы потратить те деньги на койки для больниц. Кто-то позвонил в дверь. «Холодно сегодня», — проскрипел старик в твидовой кепке. «Подморозило даже». Это был второй сюрприз сегодняшнего дня. Сложно было бы сказать, какого цвета костюм на старике. Впрочем, сложно было бы сказать, и какого цвета сам старик. Я накинул на дверь цепочку, потому что папа говорит, что даже лужок черного лебедя не защищен от извращенцев и маньяков. Старика цепочка позабавила. «Хе, у тебя там что, сокровища короны спрятаны?» «Нет». «Думаешь, я дуну и развалю твой дом, как волк хижину поросенка? Хозяйки случайно нету?» «Нет, мама сегодня на работе, в Челтнаме». «Жаль, жаль. Год назад я ей наточил ножи так, что любо-дорого, как бритвы. Но сейчас они, конечно, опять затупились. Тупой нож самый опасный, ты знаешь?» Говорил он быстро, с легким, словно летящим акцентом. «Тупому лезвию соскользнуть, раз плюнуть. А она скоро вернется?» «Не раньше 7 часов». «Жаль, жаль. Не знаю, когда я буду тут опять проходить. А давай ты мне принесешь ножи сейчас, и я их наточу так, что любо-дорого. А ей будет сюрприз. У меня все, что надо, при себе». Он встряхнул тяжелой угловатой сумкой с инструментом. «Займет не больше 3 секунд. Твоя мамка будет во как рада. Назовет тебя лучшим сыном во всех 3 графствах». Я в этом сильно сомневался. Но не знал, как прогоняют бродячих точильщиков. Одно правило гласит, что грубить нельзя. Захлопнуть дверь у него перед носом было бы грубо. Но есть и другое правило, которое запрещает разговаривать с незнакомцами. И я сейчас его нарушал. Правилам следовало бы как-нибудь договориться между собой. «Я тебе скидку дам, чаво!» «Парнишка, цыганский». Переводчик благодарит Лили Мазикину за консультации по цыганскому языку. «Приятно встретить такого учтивого юношу. Манеры делают человека. Мамка тебя еще похвалит за то, что хорошо торговался. Скажи мне, сколько у тебя в копилке, и я скажу, сколько ножей могу тебе наточить за эти деньги». «Извините», — положение ухудшалось. «Я лучше сначала спрошу у мамы». Точильщик смотрел вроде бы дружелюбно. «С женщинами ссориться не стоит. Однако я постараюсь снова заглянуть в эти места через пару дней. А, кстати, может, хозяин дома? Папа? Да, папа. Он вернется... В последнее время на него нельзя было положиться. Иногда он звонил и говорил, что застрял где-нибудь в мотеле. Поздно. Ну, если он не беспокоится о том, в каком состоянии у него площадка перед гаражом, то должен бы побеспокоиться. Покрытие у вас просто в ужасных трещинах. Похоже, его клали какие-то лентяи. Вот придет зима, дождь попадет в трещины и замерзнет, и приподнимет покрытие кусками, а к весне оно будет все в дырях, как луна. Его надо снять и заново положить как следует. Мы с братом это сделаем на раз, вот так. И он щелкнул пальцами, громко, как щелчок в игре «Не сердись». «Скажешь папке?» «Хорошо». «Обещаешь?» «Обещаю. Давайте я запишу ваш телефон». «Телефоны? Ври больше фоны, вот как я их называю. Договариваться можно только лицом к лицу». Он взвалил сумку на плечо и пошел прочь от дома. «Скажи папке!» Он знал, что я смотрю ему вслед. «Обещание есть обещание, муж!» Парень, мальчик, цыганский. «Какая щедрость!» — сказала мама, когда я сообщил ей про телевизор. Но от того, как она это сказала, я похолодел. Когда папин ровер подъехал к дому, я пошел в гараж поблагодарить папу за подарок. Но папа почему-то не обрадовался, а пробормотал, смущенно. Нет, так как будто о чем-то жалел. «Я рад, что он тебе понравился». Про визит точильщика ножей я вспомнил лишь тогда, когда мама уже раскладывала жаркое. «Точильщик?» — папа сдвинул жилки от мяса на одну сторону тарелки. «Это цыганское мошенничество, старое как мир. Я удивлен, что он еще карты не вытащил и не предложил погадать. Или не попросил у тебя старого железа на металлолом. Вот что, Джейсон, если он вернется, захлопни дверь у него перед носом. Никогда не поощряй этих людей. Они еще хуже свидетелей Иеговы». Он сказал, что, может быть, снова зайдет поговорить про площадку перед гаражом. Теперь я чувствовал себя виноватым, что дал это обещание. «Что еще с ней такое?» «Там нужно поменять покрытие», — он так сказал. У папы на лице изобразились гром и молния. «И ты, конечно, ему сразу поверил, так?» «Майкл», — сказала мама, — «Джейсон всего лишь пересказывает разговор». Говяжьи жилы на вкус, как мокрота из самых недр организма. Единственный живой и настоящий цыган, которого я в жизни встречал, был тихий мальчик в классе у мисс Трокмортон. Я уже не помнил, как его зовут. Он, должно быть, почти все время прогуливал, потому что его пустая парта в школе вошла в поговорку. Он ходил в черном джемпере вместо форменного зеленого и в серой рубашке вместо белой, но мисс Трокмортон его ни разу не отругала. В школу его привозили на грузовике «Бедфорд». В моей памяти этот грузовик остался огромным, едва ли не больше всей школы. Цыганенок выпрыгивал из кабины. Его папа походил на борца по прозвищу «Великанский сток». Руки у него были все в татуировках, словно оплетенные змеями. Эти татуировки и взгляд, которым он окидывал школьный двор, гарантировали, что цыганенка никто не рискнет тронуть. Ни Пит Ред Марли, ни даже Плута Ноук. Сам цыганенок обычно сидел под кедром, посылая во все стороны сигнал «Отвали!». Наши игры в колдунчики и прятки его не интересовали. Один раз, когда он был в школе, мы играли в лапту, и он каждый раз отбивал мяч прямо через забор на приходские земли, а потом разгуливал по игровому полю, заложив руки в карманы. Мисс Трокмортон пришлось поставить его на подсчет очков, потому что мячи у нас скоро кончились. Но когда мы в следующий раз посмотрели на доску для подсчета очков, рядом с ней никого не было. Я плюхнул соусы из бутылки на жаркое. «Папа, а кто такие цыгане?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, где они раньше жили?» «В Египте. Их иногда даже называют египтянами». «Значит, они африканцы?» Уже нет. Они сотни лет как откочевали оттуда. А почему люди их не любят? А почему порядочные граждане должны любить бездельников, которые ничего не дают государству и нарушают все муниципальные постановления до единого? Майкл, мне кажется, это чересчур сурово. Мама посыпала жаркое перцем. Хелена, ты бы так не думала, если бы встретила хоть одного из них. Этот точильщик в прошлом году прекрасно наточил нам ножи и ножницы. Папина вилка застыла в воздухе. Ты хочешь сказать, что знакома с этим человеком? Ну, какой-то точильщик уже много лет приходит в лужок Черного Лебедя ежегодно, в начале октября. Я не могу сказать, тот самый или нет, но думаю, тот. И ты дала этому попрошайке деньги? А ты, Майкл, работаешь за бесплатно? Вопросы — это не вопросы. Вопросы — это пули. Папа с лязгом положил нож и вилку. «И ты целый год скрывала от меня эту... сделку?» «Скрывала?» — мама стратегически изобразила негодование. «Ты обвиняешь меня в том, что я что-то скрываю?» У меня перекрутились узлом кишки. Папа метнул в маму взгляд, означающий «не при Джейсоне». Перекрученные кишки запульсировали. «Ты же понимаешь, я просто не хотела забивать твою высокопоставленную корпоративную голову хозяйственными дрязгами». «И сколько же выманил у тебя этот бродяга?» — не сдавался папа. «Он попросил 1 фунт, и я заплатила. За то, что он наточил все ножи в доме, и притом отлично. Фунт. На 1 пенс больше, чем замороженная пицца в Гренландии». «Я не могу поверить, что ты купилась на эту ерунду. Цыгане, фургоны, лошадки, старая добрая Англия. Ради бога, Хелена, если у тебя нет точилки для ножей, купи ее в скобяной лавке. Цыгане, лодыри и вымогатели. И стоит уступить одному на дюйм, как орда его кузенов протопчет к тебе тропу и будет таскаться до 2000 года. Сегодня ножи, гадания и площадка перед гаражом. А завтра они разденут твою машину, вынесут все, что можно из сарая в саду и будут торговать краденым». Теперь мама с папой спорят, словно играют в шахматы на скорость. Я доел жаркое. «Можно мне выйти из-за стола?» Был четверг, так что я у себя в комнате посмотрел лучшие поп-хиты и мир завтрашнего дня. Было слышно, как хлопают дверцы кухонных шкафов. Я поставил кассету, которую Джулия записала для меня с пластинок Эвана. Первая песня была «Words Between the Lines of Age» Нила Янга. Нил Янг поет, как будто сарай рушится, но музыка у него классная. У меня в голове зазудело стихотворение под названием «Глист» про то, почему травят тех ребят, которых травят. Стихи, они как бы линзы телескопов, зеркала и рентгеновские аппараты. Я порисовал каляки на бумаге. Если притвориться, что не ищешь слова, они сами вылезают из кустов. Но у меня кончилась ручка, и я полез в пенал за другой. Внутри меня ждал третий сюрприз этого дня. Отрезанная голова настоящей живой дохлой мыши. Крохотные зубки, закрытые глаза, усики, как из книжки «Беатрис Поттер», шкурка цвета французской горчицы, бордовый срез, торчит косточка позвоночника. Запах мяса, хлорки и карандашных стружек. «Давайте, давайте!» — наверняка говорили они. «Положим ее Тейлору в пенал. Вот смех-то будет!» Это с урока биологии. Там как раз была лабораторная работа по вскрытию. Мистер Уитлок обещал вскрыть любого, кто попытается спереть часть мышиного трупа, но он весь урок отхлебывает из фляжки свой особый кофе и становится сонным и невнимательным. «Ну же, Тейлор, достань пенал!» Росс Уилкокс наверняка сам ее туда подложил. И Дон Медден наверняка тоже знала. Уилкокс, выпучив глаза: «Доставай пенал, Тейлор!» Я принес охапку туалетной бумаги и завернул голову. На первом этаже папа читал Daily Mail. Мама вела домашнюю бухгалтерию, разложив бумаги на кухонном столе. «Куда это ты собрался?» «В гараж. Дротики покидать». «А что у тебя в туалетной бумаге?» «Ничего. Высморкался». Я засунул ком бумаги в карман джинсов. Мама собиралась потребовать инспекции, но, слава богу, передумала. Под покровом темноты я прокрался к альпийской горке и швырнул голову за забор на церковные земли. Надо думать, ее съедят хорьки и муравьи. Да чего же эти парни меня ненавидят? Я один раз сыграл в раунд, сложил дротики на место и пошел в дом. Папа смотрел по телевизору дебаты о том, следует ли Британии размещать на своей территории американские крылатые ракеты. Миссис Тэтчер говорит, что следует, а значит, так тому и быть. После Фолклендской войны с ней никто не смеет спорить. Позвонили в дверь. Кто бы это мог быть вечером в октябре? Пап, кажется, решил, что цыган вернулся. «Я разберусь», — объявил он и резким хлопком сложил газету. Мама произнесла тихое «пф», исполненное отвращение. Я прокрался на шпионский пост на лестничной площадке как раз вовремя. Папа уже снимал цепочку с двери. «Меня звать Сэмюэл Свиньярд». Это оказался папа Гилберта Свиньярда. «У меня ферма возле Драггерзенд. У вас найдется минутка?» «Конечно. Я всегда покупаю у вас рождественские елки. Майкл Тейлор, чем могу быть полезен, мистер Свиньярд?» «Можно просто, Сэм. Понимаете, я собираю подписи под заявлением. Вы, может, не знаете, но Мальвернский муниципальный совет хочет подстроить площадку для цыган. У нас, в Лужке Черного Лебедя. Не временную, постоянную типа». «Вот неприятная новость. А когда об этом объявляли?» «В том-то и дело. Вообще не объявляли. Хотели тишком протащить, чтобы никто и ухом не повел, а дело уже сделано. Они хотят площадку устроить возле Хейкс-Лейн, у мусоросжигателя. Деловые они там, в Мальверне. На своей земле цыган не хотят, спасибо им в шапку. Отвели участок на 40 фургонов. Это они говорят, что 40, но как только его построят, там будут все 200, если считать родственников и прихлебал. Выйдет настоящая Калькутта. Помяните мое слово». «Где подписать?» Папа взял клипборд и нацарапал свое имя. «Правду сказать, один из этих цыганских бездельников уже приходил сегодня. Днем, около 4, когда женщины и дети дома одни, без защиты». «Меня это они чуточки не удивляет. Они вокруг Веллингтон-Гарденс шныряют все время. В старых домах больше всякого ценного хлама можно выпросить, они на это рассчитывают. Но если площадку построят, у нас такое будет каждый день. А если не давать им ничего, они быстренько найдут другие способы позолотить себе ручку. Нашим золотом, если вы понимаете, о чем я». «Надеюсь, ваши усилия увенчаются успехом», — папа вернул ему клипборд. «Пока только 3 человека отказались, которые и сами наполовину черномазые, сразу видно. Священник сказал, что не имеет права вмешиваться в местную политику, но егонная хозяйка ему быстро мозги прочистила. Сказала, что он это не священник, а все остальные мигом подписали, точно как вы. В общинном центре будет чрезвычайное собрание в эту среду. Будем обсуждать, как лучше всего показать кукиш придуркам из Мальвернского муниципалитета. На вас можно рассчитывать». Ой, если бы только я сказал «да». Если бы я только сказал «вот мои карманные деньги, наточите сколько можете, прямо сейчас». Точильщик достал бы свое снаряжение прямо тут, у нас на пороге. Стальные напильники, бруски, что там еще бывает? Точильное колесо. Он скрючился бы над ним, сморщив лицо, как гоблин, злобно сверкая глазами. Одна клешня крутит колесо, все быстрее, все расплывчатей. Другая подносит тупые лезвия. Ближе, медленнее, ближе. пока металл не коснется камня и не полетят жужжа, жалящие жаркие искры, яростно голубые. Они забрызжут и закапают в моросящий, темный, как кока-кола, сумрак. Я бы обонял запах горячего металла. Я бы слушал его нарастающий острый визг. Точильщик перебирал бы тупые ножи один за другим. И один за другим ножи становились бы острыми. Одно за другим. Старые лезвия, новее новых, свистят пронзительнее, чем нож-бабочка Нормана Бейтса. Достаточно острые, чтобы пройти через мышцы, кости, время, страхи, через «до чего эти парни меня ненавидят». Достаточно остры, чтобы в лоскутье изрезать, что они сделают со мной завтра. О, если б только я сказал «да». Появляться на публике с кем-либо из родителей — это для педиков. Но сегодня не только я. Куча ребят шла к общинному центру в компании родителей, так что это правило явно отменили. Окна общинного центра Лужка Черного Лебедя, год постройки 1952, светились масляно-желтым. От Кингфишер Медоуз до общинного центра всего минуты три пешком. Школа мисс Трокмортон совсем рядом. Тогда начальная школа казалась мне огромной. Откуда мы знаем, что все вещи на самом деле именно такого размера?